Вот ты и знаешь теперь. Да знаю. Дов, я скоро покину Эрец-Исраэль. Я еду в Америку. Дов пожал плечами. Пожалуй, мне не нужно было приходить, ты уж извини. Да чего там? Я знаю, тебе хотелось доставить мне приятное. Если бы я мог свидеться с моей девушкой, это было бы действительно приятно. Но она маковейка и не может прийти на свидание. Она одних лет со мной, ты знаешь? Да, знаю. Но все равно. А вообще ты хорошая девушка, Карен. И вот ты уедешь себе в Америку, там ты и постарайся забыть обо всем. Желаю тебе счастья. Я, пожалуй, пойду теперь, — тихо сказала Карен. Она выпрямилась, Дов не повел и бровью. Карен! Она быстро обернулась. Мы с тобой как-никак друзья. Давай, если надзиратель не возражает, пожмем друг другу руки на прощание. Карен протянула руку в отверстие. Дов крепко схватил ее, прижавшись, что было силы, лбом к стене и закрыл глаза.